Багровый рассвет. 24 октября, 21 час 43 минуты, овальный кабинет. Приглушенный свет настольной лампы выхватывал из полумрака полированную столешницу и неподвижную фигуру президента. Кларк Джонс откинулся в кресле, уставившись в потолок, где в тенях пряталась лепнина. В кабинете, кроме него, был только начальник связи, подполковник Эванс, бледный и собранный. Взгляд его был прикован к зашифрованному терминалу. На экране горела лаконичная строка «Столица Вашингтон. Ожидание ответа». Личный звонок поступил в обход всех дипломатических каналов, напрямую. Голос, пройденный через систему с характером шифрования и задержкой в 1,2 секунды. Эванс, нарушая протокол, говорил шепотом, будто боялся спугнуть роковую тишину. «Он на линии, сэр». Джонс медленно, будто против воли, наклонился вперед. Пальцы с чуть заметной дрожью нажали кнопку включения сеанса. Говорит президент Соединенных Штатов. Голос в динамике был низким, сдержанно хриплым, абсолютно лишенным эмоций, но от этого звучащим лишь убедительнее. В нем была ледяная уверенность гранита. «Кларк, ты знаешь, почему я звоню?» Долгая пауза. Президент отвел взгляд к окну, за которым темный вашингтонский вечер был усыпан беззаботными огнями. Он знал. Он знал еще неделю назад, когда спутники НОРАД засекли аномальную активность вокруг шахтных полей. Он знал, когда ЦРУ доложило о закрытых совещаниях политбюро в бункерах под Уралом. Но в нем теплился крошечный уголек надежды, что этого удастся избежать. «Виктор, мы не искали этой конфронтации». Наконец выдавил он, и его собственный голос показался чужим. «Не лги мне», — отрезал собеседник, и в его тоне впервые прорвалось что-то похожее на презрение. «Ты лжешь миру каждый день. Ты лжешь своему народу, разглагольствуя о свободе, пока твои ракеты разносят города в пустыне. Ты лжешь себе, притворяясь, что твои руки чисты». Голос на другом конце мира понизился до опасного шепота, от которого по спине Джонса пробежал холодок. «Вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются. Вы ломаете суверенные страны, чтобы построить на их руинах свои авиабазы. Вы подкупаете, шантажируете, устраиваете цветные революции. И все во имя демократического выбора. А когда кто-то осмеливается сказать «нет», вы объявляете его кровавым диктатором и начинаете бомбить». Джонс сжал кулаки так, что костяшки побелели. Он чувствовал, как гнев пульсирует у него в висках. «Мы защищаем международный порядок», — произнес он, цепляясь за заученные формулировки. «Мы защищаем демократию». «Демократию?» — прозвучала горькая, уставшая усмешка в голосе собеседника. «Это та демократия, что принесла свободу Ираку, Ливии, Сирии?» «Вы не защищаете народы, Кларк. Вы защищаете гегемонию доллара и свое священное право быть единственным мировым жандармом». «Мы не хотим войны», — сказал Джонс, и в этот момент до него окончательно дошло. «Это не переговоры. Это объявление приговора». «Тогда перестаньте ее развязывать у наших границ», — последовал немедленный стальной ответ. «Перестаньте лезть в нашу сферу влияния. Перестаньте диктовать, кому можно иметь свой щит, а кому нет. Перестаньте учить нас, как жить. Вы 40 лет тыкали палкой в медведя. Что вы думали будет, когда он проснется?» За окном ветер шелестел листьями на лужайке. Где-то вдалеке, на Пенсильвания-авеню, прожужжала сирена. Скорее всего, учение или просто спешащая куда-то машина. Звук нормальной жизни. «Мы не враги, Виктор», — Последняя отчаянная попытка. Мы можем найти дипломатическое решение. Договариваться с вами все равно, что торговаться с палачом за длину веревки. Голос стал безжалостно спокойным. Вы улыбаетесь, пожимаете руку и в этот же момент ищете, куда бы всадить нож. Еще пауза, самая длинная. Джонс слышал лишь собственное тяжелое дыхание и тихий гул аппаратуры. «Я разговариваю не для угроз, Кларк. Я звоню, чтобы сказать, хватит. Вы слишком долго играли в богов, управляя судьбами из своего стеклянного Олимпа. Теперь вы будете смотреть, как он горит». Резкий сухой щелчок. Линия мертва. Джонс сидел, не двигаясь. Минуту, две. Он видел, как Эванс замер у своего терминала, не смея нарушить тишину. Потом президент медленно, будто его тело вдруг стало свинцовым, поднялся и подошел к окну. За стеклом лежал тихий безмятежный Вашингтон. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что только что прозвучал их последний звонок. Он повернулся. Голос президента был низким и безжизненным, но слова падали с весом гирь. «Поднимите уровень угрозы до DEFCON-1. Активируйте протокол «Багровый рассвет» и... пусть ночной дозор будет наготове к нашему прибытию». Он не назвал страну. Не нужно. Все и так поняли, чей это был голос из громкоговорителя. Голос конца. 21.45. Овальный кабинет. Тишина после разрыва связи была оглушительной. Она давила на уши, как перепад высот. Кларк Джонс все еще смотрел в ту точку на стене, где секунду назад горел экран с надписью «Связь прервана». Слова «Как горит ваш Олимп» висели в воздухе, словно ядовитый туман. «Сэр», — тихо, почти не смело произнес начальник связи подполковник Марк Эванс. Его обычно невозмутимое лицо выражало тревогу. «Приказы?» Джонс не ответил сразу. Вместо этого его накрыла волна воспоминания. Всего несколько дней назад. Тот же кабинет, но днем. Солнечный свет заливал комнату. Он, госсекретарь Артур Ллойд, худой и язвительный, с вечным прищуром дипломата-циника, и министр обороны Роберт Боб Харпер, бывший генерал морской пехоты, грузный и бескомпромиссный. «Они перешли все красные линии, Кларк», — говорил Харпер, и его мощный кулак с размаху бьет по карте Ирана. «Обогащение урана под 90%. Это не для энергетики. Это оружие. Один такой заряд на барже в порту Нью-Йорка и 500 000 трупов». Артур Ллойд, вертя в длинных пальцах ручку, возражал с холодной вежливостью. «Роберт, мы действуем в правовом поле. Санкции исчерпаны не до конца. МАГАТЭ...» «К черту МАГАТЭ!» — рявкнул Харпер. «Они куплены и коррумпированы. У нас есть сигналы о готовящейся атаке на наши объекты в Катаре. Мы имеем право на упреждающую самооборону. Статья 51 Устава ООН. Точечный удар. Высокая точность, низкий побочный ущерб». «Побочный ущерб?» — поднял бровь Ллойд. «Боб, мы говорим о ядерном тактическом боеприпасе, мощностью в 0,5 килотонны. Это не низкий ущерб, это пересечение Рубикона». И тут в разговор вступил он, Кларк Джонс. «А какие варианты? Ждать, пока у тегеранских мул дрогнет рука?» Он посмотрел на Харпера. «Вы уверены в точности?» «Спутники, беспилотники, агентура на земле. Цель — подземный исследовательский центр Форда. Глубина 200 метров. Обычными боезарядами не возьмем. Только проникающая ядерная боеголовка Б-61-12. Уверен на все 100. Гражданские в радиусе километра эвакуированы их же властями под предлогом учений. Джонс закрыл глаза. Он представил себе лицо Сары, его жены. Ее шикарные светлые волосы, всегда уложенные с безупречным вкусом. Она являлась бывшей топ-моделью. Ее смех, который сейчас звучал где-то в Лос-Анджелесе, где она вместе с их детьми, 8-летней Эмили и 6-летним Беном, готовилась присутствовать на ежегодном благотворительном гала-концерте «Walt Disney Hall». Она являлась лицом компании по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями. Она была олицетворением света и жизни. А он должен был принять решение, пахнущее серой и пеплом. «Отдаем приказ», — тихо сказал он. Операция «Молот Зевса» заняла менее часа. Ракета «Томагавк» с модифицированной боевой частью стартовала с эсминца в Персидском заливе. Через 43 минуты в иранской пустыне вспыхнул не солнцу подобный, а именно солнцу равный огонь. Спустя час Пентагон доложил о полном уничтожении цели. Побочный ущерб минимален. «Сэр, уровень DEFCON-1», — вернул голос Эванса его в настоящий момент в темный овальный кабинет. «Минимален. Да, весь цивилизованный мир промолчал. Ни резких осуждений от европейских союзников, ни экстренных заседаний Совбеза ООН. Лишь сухие, ни к чему не обязывающие выражения глубокой озабоченности. Они боялись, и их молчание было воспринято на другом конце земли не как одобрение, а как слабость, как сигнал. Они могут все. И это стало той самой последней каплей». Джонс вновь закрыл глаза. В памяти всплыл не только Иран, было и другое совещание. Полторы недели назад, за закрытыми дверями подвала ЦРУ, в комнате без окон и с экранированными стенами. «Операция «Серый рассвет»», — произнес тогда директор национальной разведки, человек с лицом бухгалтера и голосом хирурга. «Фаза «Кукольник» завершена. Контакты в Госдуме, региональных элитах, силовых структурах активированы. Финансирование через офшоры в Объединенных Арабских Эмиратах и Латвии. Связь только через одноразовые каналы. Никаких следов». Министр обороны Харпер, как всегда, был прямолинеен. «Мы не свергаем режим, сэр. Мы даем народу шанс самому все устроить. Как в Белграде, как в Киеве. Только теперь с гарантией. Специальные силы НАТО уже в состоянии готовности Альфа-Плюс на базах в Польше и Румынии. При первом же признаке внутреннего коллапса вводим миротворцев под флагом ООН для защиты гражданского населения и обеспечения ядерной безопасности». Госсекретарь Ллойд, как всегда, играл роль совести. «Это рискованно. Если провалится, это будет не цветная революция, а полномасштабная гражданская война с ядерным арсеналом. А если не вмешаемся, они закрепят контроль над всем постсоветским пространством», — парировал Харпер. «Их сфера влияния станет непроницаемой. Мы потеряем последний рычаг». И тогда он, Кларк Джонс, кивнул. Не сказал «да», просто кивнул. Этого было достаточно. «Серый рассвет» стартовал в режиме тихого саботажа. Дезинформация в СМИ, поддержка радикальных оппозиционеров, создание искусственного дефицита в ключевых регионах, имитация кибератак на энергосистемы. Все, чтобы подорвать доверие к власти изнутри. Все, чтобы дать повод международному сообществу вмешаться. Он знал, что русские разведывательные службы одни из лучших в мире. Он знал, что рано или поздно они все раскроют. Но он думал: «Пусть узнают. Что они сделают? Посадят дипломатов? Введут санкции? Смешно». Он не думал, что они нажмут на красную кнопку. Теперь он понимал, тот звонок совсем не реакция на Иран. Это был ответ на серый рассвет и на все, что стояло за ним. 40 лет унижений, вмешательств и попыток стереть их с карты истории. «Сэр!» — раздался новый голос из двери. В кабинет вошла Виктория Росс, начальник штаба администрации президента. Женщина лет 50, с острым умным лицом и собранными в тугой узел седыми волосами. «Норад подтверждает катастрофическую перегруппировку сил. Стартовые позиции приходят в высшую степень готовности. У нас минуты, господин президент». Джонс медленно повернулся к ним. Он видел их лица. Испуганная и преданная у Эванса, собранная и готовая к действию у Росс. «Марк», — голос Джонса был хриплым. «Подними уровень угрозы. Активируйте протокол «Багровый рассвет». Эванс кивнул и рванулся к своему терминалу. Пальцы замелькали по клавиатуре. «Виктория», — перевел взгляд на нее Джонс. «Где Сара?» Росс, не моргнув глазом, ответила. «Последний отчет секретной службы. Миссис Джонс и дети находятся в Уолт Дисней Холл в Лос-Анджелесе. Церемония в самом разгаре. Мы можем попытаться экстренно эвакуировать их на вертолете в пункт Альфа-Чарли». Уолт Дисней Холл, Лос-Анджелес, западное побережье. Если удар будет массированным, как и обещал тот голос, то... «Сделайте это», — приказал он, и в его голосе впервые прозвучала металлическая нота. Приказ президента, заглушающий страх мужа и отца. «Немедленно, тихо, без паники». «Слушаюсь», — тут же поднесла к уху бодигард Росс. «И пусть Е4Б будет наготове на Эндрюсе», — добавил Джонс, подходя к окну. Он вновь посмотрел на огни города. «Мы выдвигаемся через 2 минуты». Он повернулся и последний раз окинул взглядом свой кабинет. Портрет Линкольна, темное дерево, американский флаг в углу. Все это сейчас не имело никакого значения. Имели значение только 2 города. Вашингтон, где он стоял, обреченный, и Лос-Анджелес, где под звуки оркестра его жена улыбалась, не зная, что спасательный вертолет уже опаздывает. 21:50. Белый дом. Вертолет UH-60 «Black Hawk» — «Черный ястреб» с бортовым номером «Армейский-1» уже ждал на лужайке. Лопасти вращались с низким зловещим воем, разбрасывая в стороны росу. Президент Кларк Джонс, накинув на плечи темное пальто, быстро шел по траве в сопровождении начальника штаба Виктории Росс и подполковника Эванса. В ушах у него все еще стоял голос из телефона. «Смотреть, как горит ваш Олимп!» «Сара!» — коротко бросил он Росс, перекрывая шум двигателей. «По моим данным, должны быть эвакуированы из концертного зала», также громко и четко отрапортовала Виктория. «Находится в воздухе на борту «Марин-1», вертолет морской пехоты. Направляются в запасной командный пункт на западном побережье». Лицо женщины было маской служебной невозмутимости, но в глазах Джонс прочитал тоже леденящее душу предчувствие. Впрочем, Росс не знала, а предполагала. Он лишь кивнул, и в следующую секунду его уже затягивали в салон вертолета. Дверь захлопнулась, отсекая внешний мир, тот самый, который еще спал в тишине Вашингтона. «Black Hawk» мощно рванул с места, набирая высоту и разворачиваясь в сторону объединенной базы «Эндрюс». Джонс смотрел в иллюминатор на уменьшающийся белый дом, на купол Капитолия, пронизанный светом от фонарей. Возможно, в последний раз. 21:59. Объединенная база «Эндрюс». Вертолет приземлился рядом с гигантским силуэтом, который даже в полумраке выглядел чудовищно. Это был «Боинг Е-4Б», самолет управления «Ночной дозор», известный в народе как «самолет судного дня». Его фюзеляж покрывал толстый слой специальной краски, защищающей от электромагнитного импульса, а горб из антенн делал его похожим на доисторического ящера. Трап уже был подан. Джонс, Росс и Эванс, сопровождаемые небольшой группой сотрудников секретной службы, быстро поднялись на борт. Массивная дверь за ними захлопнулась с глухим металлическим стуком. Внутри царила атмосфера напряженной работы, заглушаемая монотонным гулом систем. Воздух пах пластиком. Салон был разделен на несколько отсеков. Командный центр с рядами мониторов, жилые помещения и зона связи. Стены были увешаны экранами, на которых отображались карты, данные о воздушной обстановке и криптографические строки. Десятки офицеров, мужчин и женщин в униформе сидели на своих местах. Лица их были освещены холодным синим светом дисплеев. «Господин президент, добро пожаловать на борт ночного дозора!» Подошел к нему высокий, подтянутый мужчина в форме ВВС с погонами полковника. «Командир самолета, полковник Майкл Шафф. Мы готовы к взлету по вашему приказу». «Взлетайте, полковник», — отдал приказ Джонс, занимая отведенное ему кресло в центре командного зала. «Взлетная масса в норме, запускаем двигатели», — доложил Шафф, и через мгновение гигантские турбины взревели с нарастающей мощностью. Самолет плавно покатился по взлетной полосе. Джонс инстинктивно вцепился в подлокотники. За иллюминатором поплыли огни базы, а затем и всего города. Они набирали высоту, уходя от земли, которая вскоре должна была превратиться в ад. В этот момент его накрыло новой волной воспоминаний. Не об Иране, а о вчерашнем вечере. Он разговаривал по видеосвязи с Сарой. Она была в номере отеля в Лос-Анджелесе. За ее спиной сияла неоновая вывеска. «Концерт будет великолепен, Кларк», — говорила она. «Эмили так расчувствовалась, когда на репетиции играли музыку из «Холодного сердца». А Бен все просил купить ему такую же дирижерскую палочку». Она смеялась, а он смотрел на нее и думал о том, какой нереальной выглядела ее жизнь на фоне его решений. О точечном ударе по Ирану, о котором супруга, конечно, знала, но предпочитала не говорить. Она была его личным цивилизованным миром, который осуждал его молча. «Я завтра вернусь», — пообещала Сара. «Утром выспимся и позавтракаем все вместе, как раньше». «Как раньше этого уже не будет. Никогда». «Господин президент», — голос Виктории Росс вернул его к реальности. Они уже были в воздухе. «Установлена связь с НОРАД, командование воздушно-космической обороны Северной Америки, и Стратком, стратегическое командование. Подтвержден запуск. Более 120 боеголовок. Время до первого удара по восточному побережью — 18 минут». Джонс медленно кивнул, глядя на главный экран, где над территорией противника ползли десятки красных меток. Цепная реакция, которую он запустил своим точечным ударом, набирала силу. «Амарин-1», — тихо спросил он. «Они в безопасности?» Росс отвела взгляд. «Связь с западным побережьем прерывается. Массированные помехи. Мы не можем их установить». Кларк Джонс закрыл лицо ладонями. Где-то там, в 3000 километров от него, летел другой вертолет. И в нем была вся его жизнь, которая, возможно, скоро перестанет существовать. 22-24. Борт Е-4Б «Ночной дозор». Высота 9000 метров, 45 километров к юго-востоку от Вашингтона. Самолет вибрировал, продираясь сквозь разреженный воздух на крейсерской скорости. В командном центре царила напряженная тишина, нарушаемая лишь монотонным гулом систем и сухими отрывистыми докладами операторов. Президент Кларк Джонс сидел в своем кресле, пристегнутый ремнями, и смотрел на главный тактический экран. Десятки красных меток неумолимо приближались к восточному побережью. Время до первого удара — 30 секунд. Голос полковника Шаф был стальным, но Джонс уловил в нем легкую сдерживаемую дрожь. 20, 10. И тогда это началось. «Вспышка! Нью-Йорк!» — крикнул один из операторов, и на экране рядом с Манхэттеном загорелся ослепительно-белый значок. «Вспышка! Бостон!» «Вспышка! Филадельфия!» «Вспышка! Атланта!» «Майами! Удар подтвержден!» Доклады сыпались, как из автомата, сливаясь в оглушительную какофонию конца света. Джонс вжался в кресло. Тело парализовало. Он не видел взрывов за иллюминатором, но его мозг дорисовывал картину. Мегаполисы, миллионы людей. Вся история, культура, жизнь — все обращалось в пар под ослепительным светом ярче тысячи солнц. «Вашингтон, округ Колумбия!» — замолчал на секунду оператор. «Воздушный подрыв! Мощность 800 килотонн!» Джонс невольно повернулся к ближайшему иллюминатору. На юго-западе, там, где должен был быть его город, разверзлось второе солнце. Оно было невыносимо белым, безжалостным, абсолютным. Оно пожирало небо, и на его фоне померкло настоящее солнце, которое должно подняться над горизонтом. За вспышкой через несколько секунд пришла волна. Не звуковая, световая. Словно невидимый кулак гиганта ударил по фюзеляжу. Самолет дернуло, затрясло, но он выстоял, продолжая лететь сквозь ад. «Электромагнитный импульс. Все экранированные системы функционируют», — доложил Шаф. Пальцы военного вцепились в спинку кресла. Джонс перевел взгляд на людей вокруг. Почти у всех лица были масками спокойствия. Рот у Виктории Росс был сжат в тонкую белую ниточку, но ее глаза широко раскрыты и выдавали животный первобытный ужас. Подполковник Эванс что-то бормотал, глядя в потолок. «Возможно, молитву». Молодой оператор у пульта связи тихо плакал, не отрывая взгляда от экрана, где гасли один за другим зеленые индикаторы связи с наземными командными центрами. Будущего не было. Оно сгорело там, внизу, в огне Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Осталось только настоящее. Металлическая коробка, летящая в радиоактивной пустоте, и прошлое, которое теперь казалось бесконечно далеким и наивным. «Связь?» — хрипло спросил Джонс. Его собственный голос показался чужим. «Спутники молчат, наземные ретрансляторы уничтожены», — ответил Шаф. «Пытаемся установить связь через систему ВЛФ, сверхнизких частот, с подводными лодками. Эфир мертв, господин президент». Джонс медленно покачал головой. Он больше не являлся президентом Соединенных Штатов. Соединенных Штатов не существовало. Он был главой призрачного правительства, парящего над пеплом человечества. Он снова посмотрел в иллюминатор. Там, где раньше было зарево, теперь поднимался в небо гигантский чудовищный гриб. Он был цвета гниющей плоти, и он являлся памятником его собственным решениям, его гордыне, его слепоте. Мужчина отстегнул ремень и поднялся. Ноги едва держали. «Полковник», — приказал он, обращаясь к Шаф, — «ложитесь на курс Пенсильвания». «Сэр, но протокол...» «Протоколы мертвы», — перебил его Джонс. Голос президента был тихим, но в нем не осталось и тени сомнения. «Нам нужна земля, любая, и нам нужно найти тех, кто выжил». Он посмотрел на экраны, теперь темные, за исключением одной единственной карты с их маршрутом. Они были последним островком разума в сошедшем с ума мире, и этот островок несся в неизвестность, унося с собой тяжесть вины, которую никому уже не искупить. 25 октября, час 08. Подземный командный центр «Вороний утес», сайт «Р», Пенсильвания. Кларк Джонс сидел в кресле у главного экрана, на котором мигала карта Тихоокеанского побережья. Большинство точек — серые, мертвые. Несколько красные, с пометкой «гидроакустическая аномалия». В углу экрана пульсировал график. Резкий всплеск давления, за которым последовало гидродинамическое возмущение, расходящееся от эпицентра со скоростью 700 км в час. Тишина в бункере была густой, тяжелой, как вода в затопленной подлодке. «Подтвердите источник», — прозвучал голос Джонса. Генерал Роберт Харпер, начальник разведки, стоял рядом. Его обычно румяное лицо теперь было цвета пепла. В руках он сжимал рапорт. «Сэр, данные с остатков системы СОСУС и дрейфующих буев «Наваид» однозначно указывают на подводный ядерный взрыв мощностью 1,8-2,2 мегатонны. Эпицентр в 48 километрах к западу от Сан-Диего». Харпер сделал паузу, глотая воздух. «Характер сигнала не соответствует ни одной известной американской или союзной системе, но он точно совпадает с данными, полученными нами в 2023 году по российскому проекту «Посейдон». Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой и боевой частью мегатонного класса». Джонс медленно кивнул. Он уже знал, просто хотел услышать это вслух, чтобы добить себя окончательно. «Цунами?» — спросил он, зная и этот ответ. «Расчетная высота волны у побережья — более 100 футов. Она достигла Лахойи». Харпер посмотрел на бумагу. «В 5:41 по Тихоокеанскому времени. Все побережье от Тихуаны до Санта-Барбары смыто. Радиоактивное затопление распространяется на 80 километров вглубь континента». Тишина. Только гул вентиляции и тиканье настенных часов. Чья-то странная прихоть, последний пережиток нормального мира. «Моя жена и дети», — начал Джонс, но не смог закончить. Он представил Сару. Ее светлые волосы, развивающиеся на океанском бризе. Эмили с улыбкой, Бена с плюшевым медведем. «Мы не получили сигнала от них, сэр», — тихо, почти шепотом сказал Харпер. Джонс закрыл глаза. Он видел это с пугающей болезненной ясностью. Сара почему-то в белом платье, Эмили, Бен, прижимающие к груди игрушки. Они смотрят на горизонт, не на небо, а на океан, и не видят, как из-за него медленно, неумолимо поднимается черная, выше небоскребов, стена воды. «Они не кричали», — прошептал он. «Они даже не поняли, что происходит». С другой стороны, конечно же, гибель настигла гораздо раньше, еще до цунами при первых взрывах. Да и не такая уж исполинская волна, но оттого не менее разрушительная. Он встал, подошел к карте, провел пальцем по побережью Калифорнии. Там, где раньше были города, теперь горела надпись «Зона К-7» — полное радиологическое и гидродинамическое поражение. «Мы ответили первыми», — сказал он вдруг, поворачиваясь к Харперу. «Сэр?» Не понял генерал. «После их звонка я не предложил перемирия, не отменил развертывание ударной группы в Польше, не отозвал эсминцы из Черного моря. Я дал приказ на удар по предупреждению, как будто это были просто командно-штабные учения. Он покачал головой. В глазах не было ни гнева, ни скорби. Лишь пустота осознания. Я думал, что сдерживаю их. А на самом деле я дал им последний исчерпывающий повод. «Это не ваша вина, сэр», — дрогнул голос Харпера. «Они нажали на красную кнопку». «Нет», — отрезал Джонс с внезапной яростью. «Мы начали это десятилетия назад. Санкции, базы у их границ, цветные революции, угрозы в совбезе ООН. Мы вели себя так, будто весь мир — наш задний двор, а они непослушные соседи, которых надо проучить. А когда они, наконец, поставили высокий забор и нацелили ружье, мы решили, что имеем право его снести танком». Он подошел к пульту защищенной связи. «Есть ли хоть какие-то сигналы с ПЛ-АРБ Огайо? Хоть откуда-то?» 2 из 6 вышли на связь в течение последнего часа. Докладывают о готовности к пуску по остаточным целям на территории противника. Джонс кивнул. Потом резко, отрывисто. «Отменить все боевые приказы. Перевести весь стратегический флот в режим «Соколиный глаз». Только наблюдение и выживание. Никаких пусков, никаких ударов возмездия». «Но, сэр...» — впервые прозвучала в голосе Харпера паника. «Если они нанесут следующий удар по нашим убежищам...» «Кого они будут уничтожать, Роберт?» — почти закричал Джонс, и его голос эхом раскатился по залу. «Чего там осталось? Радиоактивная пустыня в Канзасе? Этот бункер? Мы уже проиграли. Все, что осталось, это не добить то немногое, что еще дышит на этой планете». Он сел, потер лицо ладонями. Голос стал тише, более усталым. «Передайте всем выжившим командирам. Ночной дозор передает эстафету. Преемственность власти сохраняется, но боевые действия прекращаются. Немедленно. Наша цель теперь — выживание, а не месть». Харпер молча кивнул и вышел. Плечи его были ссутулены. Джонс остался один. На экране снова мигнула карта, теперь с новой пометкой. «Удар цунами подтвержден. Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Моника — полное разрушение». Он вспомнил, как впервые привез Сару в Лахойю. Они тогда сидели на утесе и смотрели, как солнце садится в Тихий океан. «Знаешь, мне бы хотелось здесь умереть, в этом спокойном месте», — сказала она тогда, улыбаясь. Он не знал, что слова окажутся пророческими. Президент встал, подошел к стене, хотя за ней был только многометровый бетон. Потом медленно, почти ритуально, снял с лацкана пиджака золотой значок с американским флагом. Положил его на холодный стальной пульт. «Америки больше нет», — сказал он вслух, в гулкую безразличную тишину. «Есть только мы и наша общая вина». В это же время, глубоко под водами Северного Ледовитого океана, атомная подводная лодка «Архангел» с отключенной системой ответного удара медленно шла подо льдом, унося в своих стальных чревах не ядерные боеголовки, а последний архив человеческой цивилизации — 1000 терабайтов данных. Ее команда тоже выполняла свой последний долг — долг памяти. А в бункере под Пенсильванией последний президент Соединенных Штатов смотрел на карту мертвого мира и понимал. Он не спас ни свою семью, ни свою страну. Он лишь подписал смертный приговор целому миру, и теперь ему предстояло дожить свои дни в молчаливом аду этого осознания. Цепь возмездия была разорвана, но цена за это оказалась слишком высока.